Опубликованное Министерством внутренних дел решение гласило: «Признавая Идалджи невиновным, нужно отметить, что он до некоторой степени сам виноват в своих неприятностях». Джордж Идалджи, утверждали члены комитета, был ошибочно обвинен в нападении на домашних животных. С другой стороны, они не видят оснований сомневаться в том, что Идалджи был автором анонимных писем. Следовательно, он будет реабилитирован, но не получит никакой компенсации за трехлетнее пребывание в тюрьме, раз сам навлек на себя беду. Общество негодовало. Коллеги Идалджи немедленно восстановили его в списке юрисконсультов с правом юридической практики. Daily Telegraph объявила подписку на 300 фунтов в пользу Идалджи. Конан Дойл не успокаивался. Он доказал, что Питер Хадсон являлся автором анонимок. Он раздобыл образцы почерка Хадсона и передал их доктору Линдсею Джонсону, лучшему в Европе специалисту по почеркам. Доктор Джонсон в своем заключении подтвердил очевидное сходство почерков. С официальной точки зрения это ничего не значило. Представители властей уверяли, что поскольку против Питера Хадсона никогда не возбуждалось дело ни по обвинению в написании анонимных писем, ни в калечении домашнего скота, никакое дальнейшее расследование не представляется возможным. К чести властей, надо заметить, в том же году, во многом благодаря делу Джорджа Идалджи, был, наконец, учрежден апелляционный суд. Джордж Идалджи получил приглашение присутствовать на свадьбе своего спасителя, сэра Артура Конан Дойла, и ему, как гостю, обрадовались все присутствующие. В другом деле Конан Дойлу потребовалось почти два десятка лет, чтобы восторжествовала справедливость. 20 лет он вел борьбу с ложью за то, чтобы правда победила, и добился своего. Оскар Слейтер, осужденный по делу, как назвал бы его доктор Ватсон, о бриллиантовом полумесяце и обвиненный в убийстве, был реабилитирован и освобожден из тюрьмы после 19 лет заключения. Это было, пожалуй, самое трудное из дел, которым пришлось заниматься Конан Дойлу. Причем трудность его состояла не столько в доказательстве невиновности осужденного, сколько в том, чтобы заставить блюстителей закона пересмотреть дело. На все требования о пересмотре неизменно следовал ничем не мотивированный отказ. Как и в большинстве рассказов о Шерлоке Холмсе, в этой истории перемешались и необычность ситуации, и фантастические мотивы, и убийства. А закончилась она тем, что в результате расследования Конан Дойла невиновный человек Оскар Слейтер, несправедливо приговоренный сначала к смертной казни, а затем к пожизненному заключению, вышел на свободу. История началась 21 декабря 1908 года, ровно за 4 дня до Рождества, с жестокого убийства мисс Марион Гилкрист. Пожилая богатая дама была найдена мертвой в своей квартире в Глазго. Поначалу Конан Дойл не хотел вмешиваться в это дело, но, как он потом объяснил в автобиографии, «когда я ознакомился с фактами, я понял, что этот несчастный человек имеет такое же отношение к убийству, как и я». Мисс Гилкрист, которой было 83 года, вела жизнь отшельницы. Единственным каналом ее связи с внешним миром была служанка Эллен Ламби, 21 года. В тот роковой день Эллен вышла из дома, чтобы купить вечернюю газету. Она отсутствовала менее 10 минут. Вернувшись с газетой, Эллен увидела у двери мисс Гилкрист взволнованного молодого человека по имени Артур Адамс, жильца нижней квартиры. Он объяснил, что услышал какой-то шум в квартире соседки, а затем глухой удар. У Адамса и мисс Гилкрист был уговор, что если пожилой леди понадобится помощь, она будет стучать в пол. Она никогда не боялась за себя, но очень боялась, что взломают квартиру, свидетельствовали позже те, кто ее знал. Позвав мисс Гилкрист и не дождавшись ответа, Адамс поднялся наверх. Эллен открыла дверь своим ключом. В тот момент, когда они собирались войти, из внутренних комнат вышел незнакомый мужчина. Он приближался с таким видом, будто хотел что-то сказать, но неожиданно оттолкнул Эллен и Адамса и убежал. Ошеломленные поведением незнакомца, служанка и молодой сосед осторожно вошли в квартиру и в ужасе отпрянули. Мисс Гилкрист лежала в гостиной перед камином, прикрытая ковром. Голова ее была разбита. Коллекция драгоценностей мисс Гилкрист, оцененная более чем в 3000 фунтов стерлингов, оказалась почти нетронутой. Пропала лишь бриллиантовая брошь в форме полумесяца стоимостью примерно 50 фунтов. Зато ящик с бумагами был открыт, его содержимое разбросано вокруг, будто что-то торопливо искали. Хотя Адамс и Эллен видели незнакомца почти вплотную, их описание его внешности не совпадало. Позже выяснилось, что ни одно из этих описаний не подходило к Оскару Слейтеру. Весть о жестоком убийстве вызвала у англичан взрыв негодования. Полиция оказалась под сильным давлением общественности, требующей немедленного ареста преступника. А у детективов была единственная версия. Убийцей является Слейтер. Тот самый Оскар Слейтер, еврей, родившийся в Германии, который отдал в залог бриллиантовую брошь по стоимостью равную похищенной перед тем, как отправиться в Америку на океанском лайнере вместе с любовницей-француженкой.